Глава 495. Хаджар, посмотрев на черный клинок, тут же все понял. Было неразумным предполагать, что будет достаточно дотянуться до цели техникой, чтобы меч тут же смог поглотить частичку духа. Нет, все оказалось одновременно проще и сложнее. Черному клинку требовалось впиться в плоть. Только тогда он мог насытиться. В этот самый момент Хаджар ощутил исходящую со всех сторон опасность. На одних только инстинктах он отскочил назад. Все еще подкрепленный шестой стойкой меча легкого бриза, он двигался настолько быстро, насколько только мог. Оборачиваясь шлейфом черного тумана, он легко сравнялся в скорости с убийцами, которые именно в ней и специализировались. Но даже этого было недостаточно, чтобы полностью избежать удара. Под ногами, в том месте, где Хаджар только что стоял, расцвел кровавый цветок. Не алый или красный, а именно кровавый. Взмывая на добрый метр, его бутоном распахнулись 12 кровавых клинков. Именно один из них, сгусток капающей крови, и успел задеть ногу уворачивающегося Хаджара. На его икре появился глубокий порез, кровь из которого буквально втянулась в цветок, делая его еще больше. Легко представить, что было бы, не увернись он от этой жуткой техники. Она бы легко его поглотила и высушила досуха. Причем стоило только Хаджару остановиться, как чувство опасности вновь взвыло пожарной сиреной. Успевая лишь только заметить угрозу, Хаджар смирился с тем, что без ранения из этой битвы не выйдет. Со стороны окон, выходящих в сад небесного пруда, сверкнуло острие арбалетного болта. Того самого, что почти пробил защиту Эйнена и ранил самого островитянина. Оставляя позади белые полосы рассеченного воздуха, снаряд выстрелил с немыслимой скоростью. У Хаджара не было ни шанса, чтобы защититься или увернуться. А выстрел, хоть и направленный ему в бедро, внезапно поменял направление и устремился прямо в живот. Хаджар на пределе возможностей пытался успеть поднять черный клинок на пути болта, но понимал, не справится, скорости не хватит. Именно в такие моменты на задворках сознания он ощущал острую нехватку в достойной технике укрепления плоти. Возможно, сейчас она бы смогла спасти ему жизнь. «Да будут праотцы благосклонны кому...» Он не успел договорить молитву. Прозвучало звонкое эхо от металлического удара. На пути болта возникло препятствие в виде горы металла. Прайс успел встать на пути снаряда. Арбалетный болт, врезавшись в необычайно крепкую императорскую броню, которую удар Хаджара, нанесенный в полную силу, смог лишь немного надорвать, погрузился на добрых 3 сантиметра. Прайс, зарычав, вырвал из бока деревянную занозу. Повертев в пальцах, в доспехе выглядело это неестественно и жутко, он швырнул ее в одного из убийц. Тот успел увернуться, но края жала все же ранили противника. Упав на землю, тот задергался в неистовых конвульсиях, а затем вспыхнул все тем же фиолетовым пламенем. «Так я и думал», — слегка вздрогнув и машинально прикрыв дыру в доспехе, произнес Прайс. «Болты отрав, они отравлены!» — донеслось со стороны лестницы. Спускавшаяся по ним пятерка адептов выглядела не самым лучшим образом. Видимо, где-то по дороге на них успели напасть затаившиеся убийцы. Вот только, учитывая присутствие 2 диносов, шансов у тех не было ни малейших. Но в данный момент Хаджара не волновали прирожденные воины клана хищных клинков. Куда больше его заботило состояние Эйнена. Островитянин, повиснув на латном плече эльфийки, выглядел так, как будто собирался в следующее мгновение отправиться к порогу праотцов. Позеленевший, тяжело дышащий, он то и дело терял сознание. Из его глаз, ушей и рта лилась какая-то мутная зеленоватая жидкость. «Дора!» — выкрикнула Анис, вновь, как и прежде, исчезая в одном и тут же появляясь в другом месте. Она закружилась в неистовом вихре. Ее меч сверкал с такой скоростью, что даже для Хаджара удары девушки сливались воедино. Там, где она, судя по отбитым болтам, наносила три удара, он видел лишь один. Вихрь остаточных изображений клинков, который следовал за ней, стальным саваном укрыл Дору, Эйнена и Тома. Стоило только четверке появиться на первом этаже, как со стороны окон полился целый град из арбалетных снарядов. Анис же, пусть и двигалась плавно и неспешно, наносила удары с немыслимой скоростью. Причем большинство отбитых снарядов, отраженные лезвием ее императорского клинка, уносились в сторону убийц. За последние 30 секунд Хаджар с Прайсом на двоих смогли отправить на тот свет не больше 8 убийц. Точным подсчетом заниматься было некогда. Анис же за в 10 раз меньший срок познакомила с праотцами вдвое большее количество. Видя огромные потери в отряде, командир выкрикнул: «Отступаем в сад!» Все же скоростные техники убийц были на высоте. Сбегая с поля битвы, оставляя за собой горстки пепла, они представлялись в виде черных вспышек, как если бы кто-то тушил свечки, чье пламя имело черный окрас. Не успели временные союзники перевести дыхание, как вновь со стороны окон на них обрушился град арбалетных болтов. Часть из них все так же метила в Дору, которую прикрывала Анис, а другая отрезала проход в сад. «Может, ты уже что-нибудь сделаешь?» — прошипела Дора, напрямую обращаясь к Тому. «А надо?» — надменно, вопросом на вопрос ответил он. «Если ты бросишь этого пса, то мы легко отсюда выберемся». Эльфийка сверкнула глазами. В них вспыхнул огонь такой дикой и необузданной ненависти, что Хаджар, окажись тот направлен на него, 10 раз бы подумал, стоит ему злить девушку или нет. «Убирайся отсюда!» Теперь шипение Доры переросло в рычание. «Ты жалок и противен мне!» Динос дернулся, как от пощечины. Он поджал губы, процедил что-то, из-за чего Дора побледнела и отшатнулась, а затем крикнула Анис: «Мы уходим!» «Но не спорь со мной, Анис!» Тоном, нетерпящим возражений, Том перебил сестру. «Мы уходим немедленно!» Анис посмотрела на Дору взглядом, полным сожаления. Эльфийка же лишь только немного печально улыбнулась. Пусть они и были подругами, но спорить с Томом Анис не могла. Теперь не могла. Напоследок, перед тем, как они исчезли в скоростных техниках, Анис отправила в сторону окон мощный, почти 4-метровый разрез. Он на пару мгновений прервал поток арбалетных болтов. У Хаджара и Прайса не было времени сокрушаться над поведением Тома. К тому же тот был в своем праве. Время, которое им перед уходом выиграла Анис, они использовали совсем иначе. «По моей команде», — донеслось из-под шлема Герана, — «используй свою лучшую технику. Я же в это время выведу их в сад». Хаджар быстро мазнул взглядом по закованной в броню Доре. Та даже убрала молот в пространственный артефакт и полностью сосредоточилась на защите раненого Эйнена. Подумать только, принцесса эльфов рисковала, чтобы спасти жизнь простолюдину. Такое увидишь не каждый день. «Давай!» — взревел Геран. «Полноводная изумрудная река!» 3 взмаха широкого короткого меча слились воедино. Каждый из них породил реку зеленой энергии, внутри которой поднималась голова дракона. Кружась и извиваясь, сливаясь в единое целое и вновь разделяясь на три рукава, они, рассекая стены ресторана, начали кружить вокруг окон. Пронзавшие их арбалетные болты теряли половину своей скорости, а многие и вовсе исчезали в ворохе щепок. Прайс, переместившись к Дори и Энену, вновь накрыл их своим телом. Меч в его руках, с которым и была связана техника, начал постепенно ржаветь. Яд, которым были покрыты снаряды, обладал невероятно убийственными свойствами. Хаджар, вытягивая из ядра половину запаса, сделал яростный, полный силы и мощи рубящий удар. «Лазурное облако!» Над рестораном появилось небольшое черное облако. Из него, оглашая окрестности диким ревом, спустился черный дракон с телом меча. Его яростный выпад был настолько быстрым, что со стороны могло показаться, будто он материализовался, разбивая крышу прямо на парапетах и подоконниках. Раздался взрыв невероятной силы. Почти вся южная стена ресторана, оборачиваясь разбитыми поленьями, бревнами и щепками, взмыла в воздух. Арбалетчики, даже не успев понять, что произошло, становились фиолетовым пламенем. Во всем этом хаосе четыре фигуры выбежали во двор. Спасение казалось уже так близко, но вместо крика счастья двое мечников хором выругались: «Проклятье!»